Как только в спальне переставали топить печь, комната моментально остывала. И к тому же Вольфганг, боясь угара, вечно держал окно настежь. «Как я могу спать?» — печально сказала Констанца. «Когда Йоганн Леопольд лежит в могиле. Из трех детей похоронить двоих. За что такая несправедливость?» «Это судьба», — она заплакала. Он пытался утешить жену. «У нас будет еще ребенок. И еще. И все умрут, как и эти. Не надо больше детей». Но, заметив уныние, отразившееся на его лице, добавила: «По крайней мере, некоторое время. Пока мы не в силах о них лучше заботиться». Вольфганг уставился в окно на Блюдгассе. Несколько минут ходьбы, и переулок приведет прямо к орденскому дому, где его когда-то спустили с лестницы. Успех Фигаро, надеялся он, навеки изгладит этот позор из его памяти. И вот теперь нет больше заказов на оперы, а подписка на его концерты совсем прекратилась. Последние два концерта были при наполовину пустом зале, и Вольфганг потерял много денег. Потому он и сочинил всего два концерта для фортепиано. Спрос на его исполнение сильно упал. Возможно, в ближайшее время придется съехать с этой квартиры. Плата становится не по карману. Нет, прочь грустные мысли. Вольфгангу вдруг захотелось обнять жену, но Констанция испуганно отстранилась. «Нет, не надо. Я не хочу больше детей». За завтраком он завел разговор о другом волновавшем его вопросе. «Станции, мне хочется пригласить О'Келли, Этвуда и Сторис. Сделай это». «Почему ты сам не пригласишь? Ты знаком с ними гораздо ближе, чем я. Лучше, если приглашение будет исходить от хозяйки дома». «Из-за Энн Сторис? Думаешь, сплетни прекратятся?» «Причин для сплетен нет никаких. Мне просто хотелось, чтобы вы подружились. Раз уж нам приходится делить тебя...» Ядовито заметила Констанца. «Нет, потому что они приглашают нас в Англию». «И меня тоже?» Недоверчиво спросила она. «Разумеется, Станцы. Неужели я поехал бы без тебя?» Голубые глаза его сделались веселыми, щеки от волнения порозовели, а пальцы барабанили по кухонному столу, словно он сидел за фортепиано. Вольфганг подхватил Констанцу и закружил по гостиной, и столько нежности и любви было в его движениях, что она уступила, позволила подвести себя к столу и написала приглашение. Констанция оделась как на бал, а на Энн было простенькое платье. Констанца думала, что Примадонна будет держать себя с ней свысока, но Энн с искренней теплотой поблагодарила хозяйку за любезное приглашение. Они и раньше встречались, но то были и мимолетные встречи, а сегодня состоялось их настоящее знакомство. Брата Энн Констанца знала лучше. Стефан Сторис и Томас Этвуд регулярно приходили к ним. Оба брали у Вольфганга уроки композиции. А с Михаэлем О'Келли Вольфганг любил сразиться на бильярде и постоянно обыгрывал его, а тот не уставал превозносить мастерство своего противника. Констанцу пленили изящество и непринужденность манер Энн. В своем излишне парадном платье с тесным, глубоко вырезанным лифом Констанца чувствовала себя неловко. Зачем она так вырядилась? Но Вольфгангу нравилось. Он несколько раз с нескрываемым восхищением оглядел ее аккуратную миниатюрную фигуру, пока они шли к столу, где служанка подавала обед. После обеда была неизменная игра на бильярде. Состязались Вольфганг и О'Келли, и окончилась игра неизменной победой Вольфганга. Тогда О'Келли, желая показать, что и он кое на что способен, стал имитировать Дапонте. Делал он это весьма искусно. Чем изящнее старался держаться поэт, тем более нелепое впечатление производил. И вдруг Этвуд, в отличие от О'Келли, настроенный очень серьезно, спросил: Маэстро,